Страшные проклятые грамоты нарушаются так же легко, как и обычные договоры. Хитрость, двоедушие слабого получает похвалу, как дело мудрости. Летописец хвалит князя Тверского, который, будучи слабым среди борьбы двух сильных, умел извернуться, не прогневал ни князя Московского, ни Эдигея. Борьба, доведенная до крайности, условливала и средства крайние. Сперва губили соперников в Орде. Но здесь могли видеть еще только следствие судебного приговора, произнесенного высшей властью. Когда же князья стали управляться друг с другом независимо от всякого чуждого влияния, и когда борьба, приходя к концу, достигла крайнего ожесточения, является сперва ослепление, а потом и смерть насильственная.